Долго слушала, не двигаясь, Наталья, потом поднялась, обратилась к матери. «Матушка, иди в терем к царевне Марье, зови брата, веди его к Спасу Нерукотворену, а там да буди воля Божия. Скажи, скажи брату, не предавала я его, скажи, да ты сама слышала, да Петрушу туды покличь, пусть видит и он, пусть помнит». Она не досказала, ноги подкосились, не стало голоса, померкло в глазах. И снова безмолвная, как мертвая, опустилась она на место, сидит, не шелохнется. Подняли ее боярыни, повели в дворцовую небольшую церковь на сенях, где хранился древний чудотворный образ нерукотворного Спаса. Привели и Ивана Нарышкина туда. Пока пришлось прятаться по чуланам и похоронкам в покоях доброй царевны Марии Алексеевны, исхудал красавец Нарышкин. Обрезанные коротко волосы еще больше сделали скорбным, страдальческим весь облик заносчивого, легкомысленного прежде юноши. Словно отпевание над живым мертвецом совершалось в тесной небольшой церкви. Кончилось моление, Иван исповедался, приобщился и был пособорован, как умирающий. А глаза его горели жаждой жизни и огнем молодости. Молодая грудь вздымалась так порывисто и сильно, не выдержала Наталья. «Софьюшка, доченька моя милая, прости, за все прости, в чем виновата пред тобой, в чем мы с роднею провинились пред вами всеми, пред сыном Иванушкой. Пускай, пускай он царит, Петруша хоть и погодит мой, Софьюшка, не губи, все от тебя идет, ты все можешь, спаси, не губи брата, гляди, молод он, гляди, какой он, пожалей его, молю тебя». И, валяясь в ногах у Софьи, Наталья ловила ее руки, целовала их, обливала слезами. С непонятным, недетским спокойствием смотрел до сих пор Петр на все, что творилось перед ним. Полуоскались стиснутые зубы, сжав кулачки, мальчик боялся сделать малейшее движение, издать один звук. Ему казалось, что тогда он станет каким-то страшным. Кинется на нее, на ненавистную сестру Софью, будет выть, кричать, вонзит свои зубы глубоко-глубоко в большие обвислые щеки царевны, станет рвать их, а за это будет горе и матери, и дедушке Кириллу, и всем. Вот почему стоял и молчал мальчик. Только когда упала Наталья в ноги падчерицы, он с недетской силой, стараясь поднять ее, отчаянно громко зарыдал. Подбежал Куракин и почти унес на руках Петра, потерявшего сознание. Все стояли потрясенные, безмолвные, не имея сил вмешаться, сказать что-нибудь, на что-нибудь решиться. «Матушка, царица-государыня!» — наконец заговорила и Софья каким-то сдавленным, горловым не своим голосом. И сильными руками подняла Наталью, прижав ее к своей рыдающей груди, только и повторяя: «Матушка, государыня, да что ты?» И, наконец, подавив громкие рыдания, заговорила быстро, повышенным, но искренним голосом: «Кабы могла я, Богом клянуся! Вот на сей образ чудотворный Спаса Пречистого, Христа Искупителя, возлагаю руку свою. Не стала бы говорить тебе, не искала бы погибели Ивановой. Да слышь, нет помощи иной, коли не сделать по прошению Стрелецкому, Иване и Петру братьям-государям не жить. Сама ли не слышала, какие речи вели с тобой стрельцы? Угрозы их помнишь ли? И совершат, как грозили. Вот и подумай, братьев ли государей насмерть отдавать нам, а ли Ивана дядю на крыльцо вести? Сама решай, сама думай». Но Наталья все силы исчерпала в последнем порыве. И только молча взяла под локоть брата, Софья с другой стороны держит его и говорит: «Я попытаюся, я скажу им, пусть не отымают жизнь, не страшись так уж, дядя Иван Кириллыч, Бог даст, охранит тебя Спас Нерукотворенный». Патриарх встал сзади с образом Адигитрии и владычицы в руках. Нарышкин обернулся к Софье: «Челом и я тебе бью, царевна. Прости за обиды мои вольные и невольные. Дай, Господь, моей бы кровью и кончилось все смятение. Стерплю до конца, как Бог заповедовал, заны распятый». И трижды по обычаю прикоснулся к губам предательницы своей. Силой веры вдруг словно возродился этот человек и твердо умел встретить минуту смерти. Колебалась, как огонек в лампаде, слабая надежда на спасение, которая теплилась в душе у всех присутствующих, подогреваемая властным внушением царевны Софьи. Как только Иван Нарышкин с Натальей и Софьей показался на крыльце, ввиду мятежников, заполняющих всю площадь, пьяных, возбужденных, страшных на вид палачей, в одних рубахах с обнаженными руками, всем стало ясно, что спасения нет. Бессознательно вырвался Иван из рук женщин и кинулся к патриарху под защиту образа Богоматери, а Софья и Наталья, упав на колени, стали молить стрельцов о пощаде. Затрещали барабаны, загудел набат, однако толпа, не ожидавшая такого зрелища, колебалась. Сердца начали смягчаться, послышались голоса: «В келью его! Навеки заточить лиходея!» Но тут вмешался Рок. Пьяный с раскрытой грудью стоял впереди других стрелец, избитый плетью по приказанию Нарышкина боярскими вершниками за то, что вовремя не свернул коня перед поездом боярина. И теперь, не глядя ни на кого и ни на что, видя перед собой только ненавистное лицо обидчика, здоровый парень медленно, грузно взошел по ступеням, ухватил за волосы Ивана и потащил вниз, не чувствуя, как за боярина цепляются в судорожном усилии слабые пальцы царицы Натальи. Упала ниц, головой на ступени сестра, чтобы не видеть мучений и гибели брата. А стрельцы с гиком, с воплями радости, лавиной ринулись к Константиновскому застенку, где заранее решено было сделать допрос и пытать Нарышкина. Недолго пытали его. Стиснув зубы, юноша не произносил ни звука, когда ему жгли пятки, вбивали гвозди под локти, рвали кнутами кожу и тело. Только порой, собрав немного влаги в пересыхающих, потрескавшихся губах, брызгал он слюной и пеной прямо в лицо мучителям. «Не гнешься, Горденя?» «Ладно, подрубим спесь, коли так», — крикнул Хованский. «На пожар его! На Красную площадь ведите, ребята! Согните кадык, боярский, гордый и неподатливый! С головой срежьте злобу лютую!» Почти обнаженного привели Нарышкина к лобному месту, поставили на груды изрубленных тел и отрубили сперва руки, потом обезглавили страдальца и отсекли ему обе ноги. А в это время опьянелый стрелец громко возглашал те мнимые вины, за которые четвертуют Нарышкина. И даже эти куски еще долго дробили ударами секир озверелые мучители, а голову, наткнув на пику, выставили здесь же на всеобщее поругание. В это же самое время бояре выдавали другой толпе стрельцов старика Кирилла Полуэхтовича. В келье Чудовского монастыря, куда его привели, посидел он недолго, пока все изготовили для пострижения. Здесь же чудовский архимандрит Адриан совершил обряд, и боярин Кирилл стал иноком Киприаном. Ночь пробыл в келье старик под крепким караулом, а рано утром его повезли в Кирилловскую пустынь, далеко на Белоозеро. Казнь Ивана была как бы последним взрывом, последней вспышкой кровавой бури, которая целых три дня бушевала над Москвой, особенно над Кремлем и царскими палатами. 18 мая снова пришли мятежники всей толпою в Кремль, но уже без оружия. Да и ни к чему было оно. Одно имя стрельцов наполняло ужасом сердца. Все, чего бы они ни пожелали, исполнялось без малейшего возражения. Входили они в дома, их принимали, словно самых дорогих гостей, поили, кормили, одаряли вещами и деньгами. В кабаках и кружалах тоже не было ни в чем отказу верным слугам государевым, как стали величать себя стрельцы. В кремлевских палатах только место царя не было попираемо сапогами стрельцов, а то везде побывали эти незваные гости. И потому, как только утром 18 мая выборные заявили, что хотят видеть государей, их сейчас же привели в Грановитую палату. Здесь уж собрались все бояре, окольничьи и патриарх, духовенство, сидели Петр и Иван, окруженные близкими и родными, но теперь Петра охраняли только дядьки его и царица Наталья. Не видно было многочисленных Нарышкиных, которые прежде наполняли терема сестры царицы и покоя Петра. Из царевен была только Софья, сидящая наряду с Натальей. Один из выборных, пожилой краснощекий, по виду скорее торговец, чем воин, заявил: «Присланы мы от товарищей челом бить, порядку на царство стать надо. А как его завести, о том боярин князь Иван Андреевич, батюшка наш заступник, добре знает. Вот он и поведает про наше челобитие государям и всему боярству и царевичам служащим, кому ведать надлежит». Челом ударил, отошел. Прежде чем кто-нибудь успел отозваться на слова выборного, Софья первая заговорила: «Знаем мы все, и государи ведают. Добрую службу вашу стрелецкую. Мыслим и новое дело, о коем челом бьете, на добро будет. А все же потаить нельзя, иного и буйного излишества творит народ за эти дни. Сказывали мне не от старых коренных стрельцов та смута, не наказные то поселяне, пришлицы подгородные грабежи да татьбу творили, да молодежь безусая, пьяная, которая из старших не слушала и Бога не боялась, а боли чтоб того не было. Вот уж и мирные люди сбираются добро свое хоть смертным боем боронить. И град весь опустел. Суда, правда, нигде не найти. Приказы опустели. Не везут и хлеба в Москву ниоткуда, убоясь лихих людей. Мы вас и государи слушать рады. А и вы, стрельцы, мои слова послушайте. Сами замиритесь и других смиряйте. Ей лучше будет. Обещаете ли? Твои рабы, царевна, разумница ты наша, тебе и государям послужим. Бог видит, все бесчинства сократим, себя не пожалеем. Любо ли, ребята? Любо, любо! — крикнули выборные своему вожаку. Бог слышал. Ну, сказывай, что надо, князь Иван Андреевич, — обратилась к хованскому царевна. Князь вышел вперед и поклонился. Сын его Андрей тоже занял место за плечами у отца. Во имя Господа Всеблагого, вот что поведать должен вам государе. Иван Алексеевич да Петр Алексеевич, царица Наталья Кирилловна да государыня-царица Марфа Матвеевна и царица-государыня Софья Алексеевна да отец-патриарх со всем собором и бояре, князья, царевичи, дума царская. Многие беды нашли на землю от той причины, что царь наш, великий князь, и летами мал, и не старший в роду царевич, на трон вошел родителей и брата своего государя усопших. А посему челом бьют защитники трона царского, стрельцы московские и солдаты в полку, что на бутырках и народ весь, и власти все духовные, стать бы на царство старшему брату, царевичу Ивану Алексеевичу, первым царем, а молодшему брату Петру Алексеевичу оставаться на троне ж вторым царем, как было во времена былые в Царьграде при братьях-императорах Гонории и Аркадии, также при Василии да Константине, земле во благо, людям на радость, государям на прославление. И так тому быть мощно. Приедут иноземные послы, выходить к ним и принимать их царю второму Петру, как первый царь здоровьем слаб и глазами скорбен. Войско вести на неприятеля тому же Петру государю, а московским государством землею всею править купно с боярами первому царю Ивану Алексеевичу. Так, любо ли? — обратился к выборным князь. «Любо, любо! А ежели кто не пожелает воспротивиться тому, сызнова придем с оружием, и будет мятеж немалый», не выдержав, послали угрозы выборные и обратились прямо к царевичу Ивану. «Что же, государь, сам слова не скажешь нам, рабам своим? Валишь ли быть первым на царстве?» «Не молчи, скажи свое слово», — внушительно, хотя и негромко заметила брату царевна Софья. «А что мне им сказывать?» Щуря свои больные глаза, угрюмо заговорил Иван. «Поставили, так буду царь. Первым-то уж и не надо бы мне, а и то сказать буде воля Божия». «Вестимо, выборные не собою говорят, но Богом наставляемы», — перебила упрямица царевна. «Дальше что скажешь, князь Иван Андреевич?» «А другое челобитие стрелецкое и земское всенародное такое. В пособии юным государям для многотрудности царского управления да помогает сестра их, старейшая, премудрая царевна-государыня Софья Алексеевна на многие лета. Так, Люболь? Люба, на многие лета. А нынче, чтобы от патриарха святейшего собор был созван и приказ был дан, присягу примать тем обоим государям, и все бы присягую крепко стало. Люба ли? Люба, Люба!» И один из выборных, подойдя к окну, стал махать шапкой стрельцам на площади. «Люба! Люба!» — громовым откликом долетела сюда немедленно, и зарокотали барабаны, зазвонили колокола. Софья выждала, когда стих шум, и в ответ на такую просьбу, похожую на приказание, с поклоном отвечала. «Все так и повершим, как вы просите, ратники славные, пехота наша верная. Верую, не вашей то волей, Божиим хотением все объявилось. Челом бью за доброходство ваше. Отныне не стрельцами московскими, надворной пехотой государевой именовать себя почнете, и в начальнике назначается вам верный и храбрый слуга царский, князь Иван Андреевич Хованский, а в подмогу ему сын его же князь Андрей Иванов. Так, любо ли? Любо, любо! Да еще за все заслуги ваши, за промыслы о царстве, о спокойствии земском жалуем вам, полкам всем стрелецким и солдатскому, что в бутырках, сплошь по спискам, мал, велик ли человек, все едино, по 10 рублев. Ежели ж в казне нашей государской в раз таких денег не станет, брать вам ту дачу с патриарших и властелинских крестьян, и с монастырских, и с бобыльских, также из приказных людей по окладу, какой идет им от казны, из диаков, из подьячих, любо ли? «Люба, Люба! Люба, государыня-царевна!» — восторженно отозвались выборные. От площади снова откликнулось им тысячеголосое мощное эхо толпы. «Люба!» «Святейший отец патриарх, тебя вопрошаю!» — только теперь задала Иоакиму вопрос царевна. «Оклады тебе брать с крестьян твоих и властелинских дозволишь ли, али иноку укажешь казну собрати?» «Кесарева кесареви, мудрая царевна-государыня!» Только и ответил евангельской отповедью святитель на лукавый фарисейский вопрос. Но стрельцы в большинстве аввакумовцы, капитоновцы и никитовцы, закоренелые староверы, и внимания не обратили на смирение Иоакима, снова заговорил Хованский. «Еще челом бьют тебе и государям слуги ваши верные надворная пехота государская, чтобы и на многие годы потом знали люди, внуки и правнуки наши, отчего настало великое побиение за дом Пресвятые Богородицы и за вас, государи, какое великое пособие оказали полки стрелецкие с солдатским бутырским полком Купна, чтобы всем-то было ведомо, за какие вины побиты столь многие и высокие персоны, даже царской крови близкие. На том месте на Красной площади, где изменников тела ныне лежат, поставить каменный столб с надписями и все действо стрелецкое, службу их верную и вины изменников начертать. И никто да не посмеет стрельцов тех бунтовщиками, либо изменниками звать. Так, люба ли, товарищи? Люба, люба, столб поставить, уж того не миновать. Знали бы все, столб на пожаре на Красной площади, чтоб все видели. Читали бы ваши слова государские, чтобы нас не казнили потом за вины за старые. Софья не была предупреждена о такой затее стрельцов, вернее, Хованского с сыном, пожелавших не только оправдать зверство стрельцов, но и увековечить свое имя вместе с их именами. Но думать было некогда. Не умолкая звучала стрелецкая люба, и здесь, под сводами тронной палаты, и там, на площадях кремлевских. Стоило сказать «нет», кто знает, что выйдет из этого. «Валят, государи, и мы согласие даем на челобитье ваше», — сухо произнесла царевна. «Все ли теперь?» «Да все, кажись, царевна-государыня, челом бейте, братцы-товарищи, государям, государыням, да думе всей их царской, а патриарха просите, не в долге бы ему венчал обоих государей, как искренне велось, венцами царскими». «Челом бьем, венчайте государей поскорееча». Отдали поклоны и вышли все вместе с Хованским. На площади снова заговорил перед стрельцами болтун-тараруй. И на каждое его слово громкими, дружными кликами одобрения отзывалась толпа. «Ну, Софьюшка, вот и в цари попала ты ныне, голубушка, челом бью на радости!» — тихо в этот самый миг сказал царевне Милославский. «Не я, тот царь еще покуль вон толкует с горланами на площади. И то слово твое верное, да слышь, сама сказала, покуль, верь, недолго повеличается». В раздумье, недоверчиво покачивая головой, молча поднялась царевна. Но время показало, что старый хитрец Милославский был прав. Падение Софьи. 23 мая 1682 года, 12 сентября 1689 года. Все, что заранее было решено в опочивании царевны Софьи, на советах ее с Милославскими, Голицыным и Хованским, что было оглашено перед боярами и царями устами выборных стрелецких и того же Хованского, все это скоро получило торжественное, хотя и запоздалое подтверждение обычным в государстве путем. Собран был Духовный собор и Боярская дума, постановили решение, огласили указ, и на 25 июня было назначено коронование двух братьев-царей. По случаю этого торжества новые милости были дарованы ненасытным стрельцам, и, начиная с 29 мая, каждый день по два стрелецких полка получали полное угощение во дворце. На большом листе бумаги была дана им жалованная грамота за государственной печатью. Скреплял грамоту Василий Голицын, друг Софьи, объявленный начальником посольского приказа и государственной печати оберегателем, подобно тому, как назывался знаменитый московский канцлер орден Нащекин. Грамота была выдана 6 июня, и с торжеством, с музыкой и ликованием, держа на голове лист, отнесли его стрельцы в свою слободу. Когда в Успенском соборе патриарх совершил двойной обряд венчания на царство обоих юных царей, Петр с Натальей скоро переехали в свое любимое Преображенское, а Москва и власть остались на долю Софьи и князей Хованских, отца с сыном. Оба они окончательно потеряли голову, как это и предвидел Милославский. Чтобы избежать столкновения с наглым временщиком, Милославский даже прибег к старому средству, не только перестал появляться при дворе, но и уехал в одну из своих вотчин, но оттуда неусыпно следил за новым недругом своей семьи, хотя и считал его гораздо менее опасным, чем Матвеев и Нарышкины. Князь Иван и Андрей Иванович не захотели долго ждать, и, опираясь на преданность стрельцов, решили не только из-за кулис править царством, а вступить полноправными властителями людей и всей земли русской. Приверженец старой истинной веры, друг Аввакума, который до самого сожжения своего, то есть до 1681 года, укрывался в доме князя, Хованский надеялся, что стоит заиграть на этой струнке, и вся Москва пойдет за ним, вся русская земля. Успех майского мятежа, в котором Хованский, по его собственному мнению, сыграл решающую роль, опьянил князя. Недалекий фантазер-честолюбец позабыл, что весь решительный переворот подготовлялся много лет сильными, умными людьми, имевшими возможность затратить огромные средства на подкуп властных лиц, на подкуп духовенства, целых полков, целых сословий, которым сулилось и давались огромные выгоды еще до начала дела. Забыл он, что в игру вмешали людей, интересы которых самым насущным образом были связаны с успехом или неуспехом заговора. И переворот совершился не благодаря Хованскому, а при помощи его, и помощи не совсем толковой, даже вредной порой, потому что крайняя наглость стрельцов, порожденная угодничеством и потачками Хованских, раздражила против них всех других ратников и даже целую Москву. Стрельцы это чуяли, и потому стали вести себя осторожней, они просто устали после всех последних волнений, им хотелось отдохнуть, и уж, конечно, не стали бы они из-за веры снова подымать мятеж и разгром. Ясно было как день, что все партии и все роды, стоящие у власти, забудут всю рознь и сольются, чуть вспыхнет какая-нибудь религиозная распря. Ее погасят при самом возникновении, чтобы не было опасности для царства, чтобы оно не распалось в самой ужасной в религиозной междоусобице. Все это видели и понимали, кроме Хованских, да небольшой кучки фанатиков-попов, готовых, по примеру Аввакума и попа Лазаря, и на сожжение пойти, только бы хоть на миг доставить торжество истинной вере Христовой и двоеперстному знамению креста. Упорно, без оглядки, Хованский повел свою игру, и ни одна вера вела его на такую решительную ставку. Свергнуть патриарха, женить сына на царевне Катерине Алексеевне, поставить своего святителя на Москве, убрать обоих малолетних царей, объявить государем сына Андрея Ивановича Хованского из рода Гедиминов, Егелонов, Корибута и других литовских великих князей. Вот какова была затаенная цель старика, которую поддерживал, конечно, и князь Андрей. На первых порах, где угрозой, где посулами, Хованский успел добиться того, что в Грановитой палате 23 июня, за три дня до венчания царей, подали раскольничьи попы во главе с Никитой Путосвятым челобитную, в которой обличали мнимую ересь правящей церкви и требовали водворения старых книг и древнего порядка богослужения. Сначала челобитная встревожила патриарха и царей, вернее царевну, которая думала, что снова все 20 полков стрелецких затеяли поиграть судьбой царства. Но скоро выяснилось, что только 9 полков стоят за старый крест, а остальные довольно равнодушны к этому вопросу. Ответа на челобитную решили сейчас не давать, но все-таки 5 июля под предводительством исступленного изувера, растриженного попа по имени Никита, прозванного Пустосвятым, большая толпа стрельцов и московских староверов так грозно на лобном месте требовала к ответу патриарха, что во избежание вспышки народной всех крикунов позвали в Грановитую палату. Потому, где уговаривал бунтарей старик Хованский, что и царевны, и царицы валят быть при том словопрении, а на Красную площадь на пожар выйти им невместно. Сначала раскольники не решались пойти, опасаясь, что это ловушка, что во дворце их всех переловят, как мышей, и посадят на цепь. Но Хованский и стрельцы обнадежили всех наставников-расколоучителей. «Головы за вас положим, а в обиду не дадим, как вам, так и нам». Имея за собой подобную поддержку, раскольники, особенно Никита, вели себя вызывающе. И даже в споре Пустосвят ударил по лицу архиепископа Афанасия Холмогорского. Раньше Афанасий сам был начетчиком у аввакумовцев, но потом нашел более благоразумным и спокойным пристать к правящей церкви. Конечно, бывший раскольник особенно сильно возражал неистовому Никите, и тот собственноручно покарал «отпадшего, аки Люцифер отпал от Господа». До вечера длились прения. Патриарх сам принял в них участие, но, конечно, к соглашению не пришли. И когда Софья за поздним временем распустила собор, назначив его продолжение на другое время, раскольники кинулись к лобному месту с криками «Перепрехом и посрамихом всех архиереев и патриарха самого! Тако веруйте, тако творите!» И всему народу показывали двоеперстное крестное знамение. Торжественно принял своих попов-подвижников титовский староверческий полк. Это встревожило Софью. На другое же утро вызвала она к себе выборных от всех стрелецких полков. Они явились, только закоренелые титовцы не прислали ни одного человека. Взволнованная вышла к ним царевна и сразу стала рисовать печальную картину, какая ждет царство, если они, опора трона, последуют за безумными изуверами, не умеющими понять того, что читают. «Нас ли, государей ваших, и земли спокойствия променяете на шестерых чернецов распопов? Уж ли святейшего Кир-патриарха им предадите на поругание? Горе мне! Не вы ли спасли и наши персоны, и все царство?» — со слезами уж заговорила эта лукавая и умная правительница. «Кровь свою проливать за нас не щадили, и мы помним о душах ваших. Верьте, спасайтесь и без тех юродов. Не слушайте и иных людишек лихих, хотя бы и высокого были звания и поставлены над вами. Как встали, так и сведены будут». А наши к вам милости не перестанут притекать. Не хватит казны, государи-цари, и я сама кику останную в заклад отдам, продам крест золотой нательный, вам все дам, коли надо будет, коли нужду какую узнаете. Служите и нам, государям, как служили, примите по правде, по присяге своей, как во храме Господнем присягали. Первые отозвались выборные из стремянного полка. «Да не крушись так больно, государыня-царевна!» «Уж сказать по правде мы за старую веру не стоим, и не наше это дело, то дело и власть патриарха до всего священного собора. И нам до веры дела нет, верим про себя, а в дела государские да патриаршие мы не суемся», — в один голос поддержали остальные выборные. Такой ответ сразу успокоил Софью, она теперь знала, как ей поступать. Выборные были одарены деньгами, чинами, их тут же угостили хорошо и отпустили домой».